«Да», — отмахнулась официантка Соня. «Партизанские батьки счеты сводят. Старые уже, а все славу не поделят». Открылась дверь, и на пороге возник человек в летах. Тот самый, который на шоссе в чехарду играл. Человек возникает на пороге, и тут же ветер-сквозняк, пронесшийся по кафе, сдувает на улицу его шляпу. «Простите», — говорит он, и исчезает. А официантка Соня хохочет. «А надоел я тебе? Уходи», — угрюмо сказал Фонин. «Я тебя не звал». «Не уйду», — сказал Сергей Иванович. «Следователя дождемся столичного. Мимо ему не проехать. Гляди в оба. Твоя корчма на шоссе первая». «Это не Минога убила», — твердо сказал Фонин. «Точно тебе говорю. Но эту стерву надо спасать». «Кто знает. Может, и не она. Однако человек приедет для нас новый, но ценный. Надо его в курс дела вводить. Это вопрос кардинальный. Тут следствием не взять. Тут надо по совокупности обстоятельств. А что, если, не дай бог, это она Ваську кончила?» «По совокупности обстоятельств ее дело табак», — сказал Фонин. «Припаяют, никакая амнистия не вытащит». Тут снова открывается дверь, и на пороге опять тот же дядя. И опять у него ветер выдувает шляпу на улицу, и опять он исчезает с легким возгласом. «Простите». «Соня, кто это?» «Я почем знаю». «Надо Аечку вызвать телеграммой», — сказал Фонин. Аечка приехала. «Вот это номер! Вот это веселый эпизод!» — воскликнул Фонин. «Неужели служить решила в нашем захолустном городе?» Сергей Иванович покивал утвердительно и добавил. «Опять будет со своими пионерами неизвестных героев обнаруживать». Опять ветер-сквозняк махнул по кафе, и опять тот же мужчина стоит на пороге, придерживая шляпу. «Дверь!» — закричала официантка Соня. «Дверь держи!» Дверь силой ударила мужчину пониже спины, и он влетел в кафе-столовую. «Простите», — сказал он. Никто ему не ответил. Он тихо уселся за столик, достал карандаш и взял меню. «Гражданин, в меню писать нельзя», — говорит Соня официантка. «А мне мама целоваться не велит». «Это слова песни», — отвечает тот. «Надо записать, пока не забыл. Вы знаете эту песню? Простите». Все разглядывают его молча, потом с презрением отворачиваются. «А кто следователь?» — спросил у Сергея Ивановича Фонин. «Тут нужен крепкий мужик, иначе все. Пришлют мокрую курицу. Ничего не втолкуешь». «Обещали самого лучшего», — сказал Сергей Иванович. «Говорят, король. И фамилия, будь здоров, Громобоев». Человек обернулся. «Вы меня?» «А вы кто такой?» — спросил Фонин. «Моя фамилия Громобоев», — ответил мужчина и надел шляпу, которую до сих пор почему-то зажимал коленками. «От ветра, что ли?» Молчание наступило в кафе-таверне. Полина высунула из раздаточной пегую прическу. «Соня, обслужи товарища», — сказал Фонин. Соня пошла к приезжему. «Плохи наши дела, Серега», — тихо сказал Фонин. Сергей Иванович поднимается, Фонин поднимается, и они оба идут к Громобоеву. А там уже Соня играет блокнотиком. «Что будем кушать?» — запевает она. «Есть холодец, хек жареный. Близко». Директор ошибался. Ничего нельзя начать с нуля. Потому что даже если построить завод в пустыне, то работать на нем будут люди. И хочешь не хочешь, придется применяться к их возможностям и способностям. Хочешь не хочешь. Городок вроде бы спал, и новым его можно было раздавить, а можно разбудить. Тогда этот городок проснется и окажется талантливым. Глупо отменять цивилизацию. Нужно просто ее очеловечивать. Которая соответствует человеческой природе, та хороша. Которая не соответствует, та никуда не годится. От автора. И действительно, простой пример. Когда машина воняет, стараются заменить бензин, а автомобиль пока что не трогают. «Ну давай, зови», — сказал майор. Лейтенант Володин отворил дверь и сказал в коридор. «Копылова, входите!» Вошла Минога и села на стул, нога на ногу. «Согласно УПК РСФСР по статье...» — начал читать майор. «За отказ от показаний и задачу ложных показаний и так далее. Распишитесь». «Не-а», — сказал Минога и стал раскуривать папиросу «Север». «Что значит «не-а»?» «Расписываться не буду». И пустила дымок. «Это почему же?» «Не хочется». «Сядьте как следует, Копылова!» — нахмурился лейтенант Володин. «Вы в камере следователя». «Отстань», — лениво сказала Минога. «За оскорбление должностного лица?» «Детеныш ты», — сказала Минога. «Копылова, тихо, тихо», — сказал майор. «Володин, иди. Ты выйди пока». Володин растопырил плечи и вышел. «Копылова, давай по-хорошему», — сказал майор. «Ни по-хорошему не стану, ни по-плохому. Отлипни», — сказал Минога. «Кончай свои штучки, нарвешься», — сказал майор. «Новый человек приехал, тебя не знает. Инспектор из центра».